36. Если заметите признаки избранности, не мешайте действию этого посла. Можно знать знаки Агни-йоги и по ним признавать путь избранного. Так явление посла не во внешности, но в особенности действий. Понятно, что действия особого значения должны поражать сознание людей. Обе стороны будут по-своему являть понимание этим действиям. Но не назовем ни одного посла, около которого не происходило бы чудесного нагнетения энергии. Тучи предшествуют грозе. Так утверждению истины всегда предшествуют тучи, но вы уже знаете значение этих духовных феноменов. Можно установить, как по векам повторяется благовестие, как оно расходится по народным множествам. С духовной вершины можно усмотреть ритм, разносящий отзвуки учений. Но когда заметите хотя бы некоторые признаки призванности, умейте не помешать. Ведь основа Агни-йога — огонь, и нельзя тушить его. Кто же дерзнет обратить против себя огненную стихию? Каждое потушенное пламя отзвучит, потому карма тушителя подобна судьбе убийцы.